Маршал ответил на мои комментарии, рассказав, что его работа заключалась в принятии решений. Некоторые решения были правильные, некоторые нет. Крис Гарднер оказался нашим правильным решением, сказал он с притворной скромностью, хотя не мог скрыть свою почти отеческую гордость. Человеком, которого не хватало в этот незабываемый вечер, была мама. Если бы я никогда не смог разделить свой успех с мамой, это бы разбило мне сердце. К счастью, до того, как она умерла 10 лет назад, у нее была возможность не только видеть мое процветание, но и разделить его. Некоторое время мама не понимала, чем я, черт возьми, зарабатывал на жизнь. На многочисленных примерах и аналогиях я объяснил это так. Вообрази, что все эти компании, которые я представляю, клиенты казино, а я само казино. Тогда она поняла. В последние годы своей жизни Бетти Джин совсем неважно себя чувствовала. На ее здоровье сказалось все то, что ей приходилось выносить физически и психологически. Если бы деньгами можно было вернуть ей здоровье, я потратил бы все, чтобы вернуть его ей. Но это было невозможно. И когда я узнал, что ее больше нет, я и мои сестры были уверены, что наша мама, красивая женщина, которая в первый раз пришла, чтобы сделать нам леденцы много лет назад, ускорила собственную смерть, потому что пила, несмотря на запреты врачей. Потеря мамы разбила мое сердце, создав пустоту в том месте, где раньше была ее улыбка, по которой я буду скучать до самой смерти. Я столь многим хотел с ней поделиться, я так хотел сделать ее счастливой. Все это я рассказал моей тете Дисси Белл, когда встретился с ней в Чикаго. Я рассказал ей обо всех замечательных событиях последнего времени. Не только о вечеринке Неа, но и о продвижении проекта церкви Глайд, о моем партнерстве с Помади Investment Holdings в Южной Африке. Я вырос хорошим мальчиком и превратился в гражданина мира благодаря тем людям, которые рискнули и дали мне шанс, но прежде всего благодаря моей маме. Для меня было важно, чтобы она узнала, как много я смог сделать благодаря ей. Тетя Дисси Белл заверила меня, что моя мама радовалась за меня каждую секунду, когда я добивался успехов. «Крис», — говорила она, — «и это было все, что мне нужно знать. Сейчас твоя мама в раю. Она танцует, и у нее крылья за спиной». Это было так замечательно, то, как она это сказала, что я должен был поверить, что это правда. Она танцевала, расправив крылья, и следила за тем, чтобы Бог наградил меня так, как не мечтали тысячи людей. Все верно. Конец книги. Декабрь 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.